Шестое. На пикнике летом 2001 года Траут сказал, что жизнь совершенно нелепая штука. Сплошные дурацкие ляпы и нескончаемая клоунада. Но наш мозг обладает счастливой способностью приспосабливаться ко всему, продолжал он, что позволяет нам примириться с этим цирком абсурда. И особенно вот в такие мгновения чистой радости, которые мы создаем своими руками. Он имел в виду пикник на морском берегу под звездным небом. Он сказал, как же здорово, правда? Он заявил, что кукуруза в початках, сваренная на пару вместе с водорослями, омарами и моллюсками, просто божественна. Он добавил, сегодня все женщины похожи на ангелов. Он упивался кукурузой в початках и женщинами, исключительно как воплощением идеала. Он не мог есть кукурузу, потому что у него шаталась верхняя вставная челюсть, у него совершенно не складывались длительные отношения с женщинами. Каждый раз это была катастрофа. Траут никогда не писал о любви, даже и не пытался. Лишь однажды он сделал любовный рассказ под названием «Поцелуй меня снова», и там были такие слова – «Красивая женщина патологически не способна к внутреннему соответствию своей красоте. А мораль рассказа такая – все мужчины – придурки, все женщины – психопатки. Для меня самой главной из всех чистых радостей, которые мы создаем своими руками, всегда был театр. Траут называл театральные постановки рукотворными времятрясениями. Он говорил, земляне сами придумали времятрясение – еще до того, как узнали, что такие явления существуют в природе. И это правда. Когда поднимается занавес и начинается первая сцена первого акта, актеры заранее знают, что будут делать и что говорить, и как все закончится, хорошо или не очень. Но у актеров на сцене нет выбора, им приходится отыгрывать свои роли, как будто они ничего не знают, как будто им неизвестно, что будет дальше». Да, когда времятрясение 2001 года отбросило всех нас обратно в 1991, 10 лет прошлого превратились в 10 лет будущего, и мы уже знали все наперед и в нужный момент могли вспомнить, что там сейчас надо делать и что говорить. Так что при следующем времятрясении имейте в виду, шоу продолжается. Из всех рукотворных времятрясений, которые мне довелось посмотреть в этом году, больше всего меня тронула постановка «Нашего городка», достаточно старой пьесы сочинения покойного Торнтона Уайлдера. Я видел ее уже 5 или даже 6 раз, и каждый раз получал истинное удовольствие. А потом, минувшей весной, этот невинный сентиментальный шедевр поставили в школе у дочери, и моей 13-летней Лили досталась роль говорящего мертвеца на кладбище в Гроверс-Коннорс. Как только начался спектакль, Лили и одноклассников перебросила в прошлое. И с того вечера в школьном театре в 7 мая 1901 года, время трясения, все участники представления превратились в роботов в воображаемом прошлом Торнтона Уайлдера. И только после похорон Эмили в самой последней сцене, когда опустился финальный занавес, они сумели вернуться обратно в 1996 год. Только тогда к ним вернулась способность решать, что им делать и что говорить. Только тогда к ним вернулась свобода воли. В тот вечер, глядя, как Лили изображает на сцене взрослую мертвую женщину, я с грустью размышлял о том, что мне будет 78, когда она окончит школу, и 82, когда Лили окончит колледж, и так далее. Кстати, вот вам, пожалуйста, воспоминания о будущем. Но что меня больше всего поразило в тот вечер, так это прощание Эмили в последней сцене, уже после того, как ее похоронили, и скорбящие спустились с холма и вернулись в деревню, она говорит «Прощай, прощай, белый свет, прощай, Гроверс Корнерс, мама, папа, прощайте тиканье часов и мамины подсолнухи, и еда, и кофе, и вечно подгоревший бекон, и свежеотглаженные платья, и горячая ванна, и сон, и пробуждение. О, земля, ты слишком прекрасна, чтобы кто-нибудь мог понять, какая ты». Есть такие люди, которые понимают, что такое жизнь, пока они живы. В каждый миг жизни. В каком-то смысле я сам становлюсь Эмили каждый раз, когда слышу этот монолог. Я еще не умер, но есть одно место, такое же с виду понятное и простое, такое же славное и безопасное, каким был городок Гроверс Корнерс на рубеже веков, с тиканием часов, с мамой и папой, с горячими ваннами, свежеотглаженной одеждой и со всем остальным, место, с которым я тоже уже попрощался давным-давно. Я скажу вам, что это за место. Первые 7 лет моей жизни. А потом грянула Великая депрессия, а после нее Вторая мировая война, и все стало раком. Говорят, что когда человек стареет, у него первым делом слабеют ноги или садится зрение. Это неправда. Первым делом напрочь теряется навык параллельной парковки. И теперь я бессвязно бормочу, вспоминая фрагменты из пьес, о которых теперь мало кто знает и которые мало кому интересны, например, сцену на кладбище из нашего городка или игру в покер в трамвае «Желание» Теннесси Уильямса, или слова жены Вилли Ломена в смерти коммивояжера Артура Миллера, которые он произносит после того, как этот трагически заурядный, неуклюжий, галантный американец покончил с собой. Она говорит: «К нему надо быть очень чутким. Чуткости заслуживает этот человек, понимаешь?» В «Трамвае желания», когда Бланш Дюбуа увозит в психушку после того, как ее изнасиловал муж сестры, она говорит: «Всю жизнь я зависела от доброты первого встречного. Эти реплики, эти ситуации, эти люди стали важными вехами моего эмоционального и этического взросления. И до сих пор, а сейчас у нас лето 1996-го, не утратили силы воздействия. И я скажу почему. Потому что впервые я увидел их в театре, и рядом были другие люди, так же, как я, завороженные происходившим на сцене. Если бы я смотрел их в одиночестве, пялись в электронно-лучевую трубку и жуя кукурузные чипсы, они бы не произвели на меня впечатления, во всяком случае, не больше, чем футбольный клуб по понедельникам. На заре телевидения, когда в эфир выходило от силы полдюжины каналов, умные, хорошо написанные драматические постановки в ящике с электронно-лучевой трубкой по-прежнему заставляли нас чувствовать свою сопричастность к некой общей внимательной аудитории, пусть даже каждый сидел в одиночестве у себя дома. Тогда, при таком ограниченном выборе программ, можно было практически не сомневаться, что друзья и соседи смотрели то же самое, что и мы. Тогда телевидение еще казалось нам чудом. Мы даже звонили друзьям в тот же вечер и задавали вопрос, на который заранее знали ответ. «Ты смотрел? Да, скажи, класс!» Но то было раньше.